Было, кроме того, известно, что иногда Гильмет заглядывал мимоходом один немецкий военнопленный, и что Анетта раза два-три вступала с ним в беседу. Это тоже и ставилось в упрек. Но Анетта, перед которой Тротте разложила весь свой запас сплетен, решила, что одной сплетни больше или меньше, это не имеет значения. Приближался день поминовения усопших. Священный день. Во Франции это подлинный культ. Все остальное только наслоение, образовавшееся позже. Они будут развеяны временем. Но к этому единственному культу, связанному с утробой земли, приобщаются все, кто вышел из нее и кто уйдет в нее, люди всех вероисповеданий и все неверующие. Она-то была ему не более чужда, чем госпожа де Сейжи-Шаван или Тротте. И в этот день она машинально присоединилась к потоку людей, которые отправлялись с целыми семьями на кладбище. Почти у самых кладбищенских ворот Анетта увидела прихрамывающую Гильмет и взяла ее под руку. Они вошли вместе. Все могилы были убраны цветами, аллеи расчищены. Но на краю кладбища, у полуразрушенной стены, среди чертополоха лежала куча перекопанной земли, голой, без единого венка, и на ней деревянные кресты. Место упокоения отверженных. Это были мертвые враги, вывезенные из госпиталя. Как христиан их впустили в Иосафатову долину, но положили в сторонке от всех остальных, опережая решение страшного суда, который отделит овец от козлищ. Старая Гильмет не заказала себе заранее местечко в раю. Она сказала Анетте: «Здесь похоронен один из моих парней». Низенький, белокурый, в очках, очень почтительный. Когда я готовил обед, он приносил мне воду из колодца. Бывало, рассказывает о своем отце, о невесте. Пойду-ка я поговорю с ним немножко. Она-то проводила ее. Старуха не могла прочесть имена на крестах. Она-то помогла ей. Наконец, они нашли того, кого искали. Гильмет сказала: «Вот ты где, бедняга. Горькая твоя доля, но здесь ли, там ли? Конец у всех один. Ты видишь, твоя старушка не забыла тебя. Правда, она не догадалась принести тебе цветов, но зато я немножко помолюсь за тебя». Анетта оставила старушку, опустившуюся на колени у холмика. Ее поразила холодная нагота этих могил. Казалось, здесь лежали бедные родственники, нарочно забытые семьей мертвецов на своем празднике. Она направилась к выходу, купила у кладбищенского сторожа сноп цветов и, не думая о том, что ее неожиданный порыв может показаться вызовом, вернулась к заброшенным покойникам, лежавшим под неубранной землей, и разбросала по ней цветы. Старушка тихо дочитывала молитву. Когда она кончила, она опять взяла ее под руку, и они направились к выходу. Тут только им бросилось в глаза, что на краю проклятого участка стоит, наблюдая за ними, кучка людей. Бедно одетые женщины с детьми, мелкие буржуа возбужденно галдели, указывая на них. Несколько поодаль стояли две-три дамы, молча следившие за происходящей сценой. Гильмет и ее спутница, волей-неволей прошедшие вдоль этой живой изгороди, почувствовали, что она не без колючек. Одна кумушка воскликнула: «Носить наши цветы этой падали!» У Анетты закипела кровь. Она сдержалась и прошла молча, гордо подняв голову. Ее не смели трогать. А с Гильмет церемониться не стали. Ее осыпали бранью. «Старая подлюга продалась!» «Ясное дело», — сказала та же кумушка. «Кто же не знает, что она нажилась на торговле с божьими?» Старушка тихонько посмеивалась. Хороша нажива, она все потеряла. Она-то была менее мудра. Она взяла Гильмет под защиту, по своей привычке атакуя. Она сказала, что гнусно давать волю злобе перед лицом смерти, что под землей все равны. Нет никакой разницы между теми, кто покоится здесь или там. В ответ посыпались возражения. Анетта, потеряв самообладание, заявила, что она почитает немецких покойников не меньше, чем тех, кто погиб за Францию. Все одинаково были обречены, все жертвы. Она наговорила достаточно, чтобы все три местные газеты трех цветов, от красного до белого, почтили ее в следующем же номере извительными статьями. В них были изложены возмутительные речи преподавательницы, присланный университетом и стоящий на государственной службе, правительству предлагалось воздать ей по заслугам. И развязка наступила быстро.